В ту ночь они лежали в трех шагах друг от друга в новых одинаковых кроватях под белыми вышитыми одеялами, подобранными под пару, все еще пахнувшими молочно-белой пластиковой упаковкой, в которой их доставили. Простыни тоже были украшены белой вышивкой, жесткие и хрустящие. На стене, там, где раньше стоял диван-кровать, виднелся свежевыкрашенный прямоугольник. Освобожденный пустой стол Сэнди громоздко высился в темной комнате. Через 45 минут после того, как погас свет, Джулия услышала, что дыхание Эйли начало учащаться, пока не сбилось в торопливое стаккато прерывистых судорожных вздохов и стонов. Она выскользнула из своей постели и забралась к Эйли, как раз когда та проснулась от страха, вся в испарине, растерянная. Она приподнялась все еще во власти своего кошмарного сна, и Джулия мягко удержала ее и уложила назад, гладила ее по голове, пока веки Эйли постепенно не отяжелели и потом, затрепетав, сомкнулись. Последнюю неделю это повторялось почти каждую ночь, и каждый раз Джулия старалась успеть, прежде чем стоны становились слишком громкими, и кто-нибудь мог бы услышать, прийти. Она медленными долгими движениями гладила влажные волосы Эйли. Убедившись, наконец, что Эйли опять уснула, Джулия осторожно выбралась из кровати и на цыпочках прошла к столу, где в углу аккуратно стоял ее ранец. Она медленно расстегнула на нем молнию, оглядываясь на Эйли, которая слегка зашевелилась и снова погрузилась в сон. В сумеречном свете она выудила оттуда записку Питера Горрика, разгладила ее между пальцами и различила четко выведенные цифры и буквы. Нагнувшись, она осторожно выдвинула нижний левый ящик стола, где в самом дальнем углу прятала бумажный пакет. Внутри лежали трусики, которые она взяла в комоде Сэнди, помада, которую она стащила на распродаже в Raspberry Ice, и записочка, которую Энн сунула в сумку Джулии в тот день, когда они отправились в горы. Она положила бумажку Питера в пакет и начала было сворачивать его, но в последний момент раскрыла снова и достала записку матери. Это был листок розовой линованной бумаги для заметок, верхний край гладкий и все еще липкий от клея из блока, откуда он был вырван, из того самого блока на кухне, которым Энн пользовалась для всех записочек, которые она раскладывала по ящикам, дневникам и кошелькам. Его разворачивали и снова складывали вчетверо по одним и тем же линиям так много раз, что сгибы начинали опасно протираться. Джулия взяла записку с собой в постель и, запустив руку под матрас, где она хранила фонарик, который в тот самый выходной дал ей отец, накрылась одеялом и направила на нее луч, медленно читая, хотя давно уже выучила ее наизусть. «Джулия, милая, я уже скучаю по тебе. Считай меня просто старой нюней, но, как поется в песне, я привыкла к твоему лицу. Надеюсь, ты прекрасно проведешь эти выходные. Постарайся быть не слишком суровой со своим отцом. Не хмурься, сокровище. Ты знаешь, о чем я. Ты моя самая-самая любимая девочка. Будь умницей, я тебя люблю». «Мама». Джулия аккуратно сложила записку, выключила фонарик и прошла по комнате, чтобы убрать ее назад в коричневый бумажный пакет. Возвращаясь к своей кровати, она разок оступилась в темной незнакомой комнате. Она никогда не могла понять, почему ее мать так любила петь, несмотря на то, что постоянно фальшивила. Мать пела и смеялась. Она знала, что это смущает Джулию, и не укладывается в ее понятие о приличиях. «Мама!» На лице Энн озорная гримаса. «Я привыкла к твоему лицу, оно словно пробуждает рассвет». Почти бессознательно Джулия тихонько замурлыкала мелодию себе под нос, словно вдох и выдох. Внезапно она замолчала, Издалека до нее донесся тихий звук голосов Джона и Сэнди, глухой и ровный, как поток, и она различила в этом потоке собственное имя. Она лежала, притаившись, и вслушивалась. Рирдон встал. Обвинение вызывает Нолана Парсела. Парсел, сильно растолстевший за последние несколько лет, тяжело затопал по проходу, но даже он терялся под высокими сводами, определенно возведенными, словно в соборах, чтобы напоминать о высшей силе. Резиновые подметки его обуви скрипнули, когда он остановился, чтобы его привели к присяге. Рука, лежавшая на Библии, напоминала клешню краба. Обручальное кольцо врезалось в распухший, покрасневший палец. Рирден приблизился к свидетельскому месту. По сравнению с Парселом он казался еще более подтянутым, опрятным, сама аккуратность в накрахмаленной белой рубашке с узким черным галстуком. «Мистер Парсел, знакомы ли вы с обвиняемым Тедом Уоррингом?» «Да». «Откуда вы знаете его?» «Он проработал у меня 7 лет». «И в этом качестве была ли у вас возможность близко наблюдать за мистером Уоррингом?» «Не так близко, как следовало бы, учитывая то, что он сделал со мной». «Мы скоро перейдем к этому, мистер Парсел. Скажите, как мистер Уоринг ладил со своими товарищами по работе?» «Они держались от него в стороне. Компанейским парнем его не назовешь». Когда Парсел улыбнулся, его рот чуть не утонул в жирных розовых щеках. «Вы можете пояснить, что вы имеете в виду?» «Ну, скажем так, слово «компромисс» не из его лексикона. Поближе, познакомившись с Уоррингом, понимаешь, что либо ты делаешь все, как хочет он, либо никак. Он был хорош, когда руководил строительством. Но если ему приходилось работать с кем-нибудь еще на равных, то пиши пропало». «А каков у него характер?» «С норовом он был, если вы это имеете в виду. Можете привести пример?» «Всего один». «У одного для начала достаточно. У него есть пунктик насчет уважения. Как решит, что кто-нибудь не оказывает ему должного уважения, так прямо и взовьется, словно какой-нибудь крестный отец». «Протестую!» — воскликнул Фиск. «Это давление на присяжных». Рирден остановился, даже не повернув к Фиску головы. С самого начала процесса он ни разу не встретился с ним взглядом, и Фиск, отметив это как еще один знак пренебрежения, рассердился заметнее, чем ему бы хотелось. «Пожалуйста, придерживайтесь конкретных фактов и эпизодов», — распорядилась судья Каразерс. «Окей. Вот вам один», — сказал Парсел, придя в такое возбуждение, что у него изо рта брызнула слюна на деревянный барьер. «В тот раз Шепард, другой парень из нашей конторы, отправляется в отпуск в этот, как его, космический центр во Флориде, ну, откуда еще запускают все шаттлы. Ну, в общем, привозит он каждому из нас по фляжке выпивки, на них наши имена и картинка с шаттлом. Дает он Теду фляжку с красно-бело-синей надписью «Тед», а Тед только скривился и даже спасибо не сказал. Ну вот, в общем, минут этак 20 спустя слышу я из кабинета Теда громкий треск и иду справиться, все ли у него в порядке. Знаете, что он сделал? Шваркнул фляжку об стену. Прямо в картину в рамке попал и разбил ее. Везде битое стекло. Вот я его спрашиваю, ну зачем ты это сделал? Знаете, что он отвечает? Он отвечает, что терпеть не может эту фляжку, потому что не желает думать, что на свете 1000 других Тедов пользуются точно такими же. «Я единственный», — сказал он. Парсел тряхнул головой и засмеялся. Представляете, при каких обстоятельствах Тед Уоринг ушел из вашей фирмы? — спросил Рерден. — Он меня обобрал. Фиск вскочил на ноги, выйдя из себя. — Возражаю! Все это абсолютно не имеет отношения к делу и целиком предвзято. Каразерс кивнула. — К чему вы ведете, мистер Рерден? — Мы собираемся показать, что обвиняемый действовал сознательно, — заявил Рерден. — Преднамеренно, — поправился он официальным юридическим языком. Каразерс раздумывала над этим шатким обоснованием необходимости представлять доказательства о прошлом недостойном поведении. — Я выслушаю эти показания в отсутствии суда, и тогда приму решение. Она распорядилась, чтобы присяжные, которые делали многочисленные записи, все, кроме одного мужчины, с рябым лицом и сальными волосами до плеч, который таращился в пространство, чтобы присяжные временно покинули зал. Захваченные врасплох тем, что они могли воспринять лишь как выговор, они неохотно встали и вышли, оглядываясь через плечо, уверенные в том, что их каким-то образом обманули. Когда дверь за ними захлопнулась, Рерден продолжил. «Можете ли вы объяснить, что значит «обобрал вас»?» «Я ему доверял. Это моя ошибка, признаю. Но он за моей спиной списал мои досье, всю мою финансовую информацию, имена поставщиков, потенциальных клиентов, все. Он лгал мне все время, понимаете?» Притворялся, что его заботит лишь, как помочь фирме, прикидывался этаким парнем душа нараспашку, а сам месяцами готовился к этому. Фиск снова был на ногах. «Возражаю, мистер Парсел не сообщает ничего, кроме необоснованных утверждений». Каразерс обратилась к свидетелю. «Еще раз вынуждена напомнить вам, мистер Парсел, пожалуйста, старайтесь придерживаться фактов». Парсел недовольно поджал губы. Однажды он уходит без предупреждения и открывает собственную лавочку и уводит у меня половину клиентов, сбивая цену. Вот вам факты. Разве не сажают в тюрьму за кражу секретной служебной информации? Не смог он удержаться от вопроса. Или чего-нибудь подобного? «Вы бы назвали Теда Уоринга честным человеком?» — спросил Рерден. «Вы что, не слушали? Этот парень каждый день улыбался мне, он даже на ужин меня приглашал, и все это время он обдумывал, как погубить мое дело. У меня для этого найдется множество слов, но честный в их число не входит. Черт возьми, такого ловкого мошенника!» «Я в жизни не встречал, если уж хотите на чистоту». Тяжело оперевшись пухлыми руками о барьер, он наклонился в сторону Теда, а Тед, открыто встретив его взгляд, представлял себе только жирный кусок мяса, висящий в витрине лавки. Он снова принялся рассматривать, как на стене за местом для свидетеля тени истончались и вытягивались с течением дня. «Мистер Парсел, через неделю после того, как Тед Уоринг открыл собственное дело, посетили ли вы его офис?» «Да». «Можете ли вы сообщить суду, что при этом произошло?» «Мне только нужно было высказать ему, что я об этом думаю, понимаете? То есть он же со мной обошелся как с полным идиотом. Ну вот я и пришел туда утром в 10 часов». Не знаю, что я думал сделать. Пожалуй, просто хотел увидеться с ним и убедиться во всем сам. В общем, не успел я и пару слов сказать. Уоринг бросает на меня взгляд и заявляет, что если я еще когда-нибудь появлюсь поблизости, он примет ко мне меры. Как вы поняли, что имелось в виду под этим «примет меры»? Парсел фыркнул. Было яснее ясного, что он имел в виду. Назовите это угрозой. Идет? По правде говоря, выяснять я не собирался. Я этому парню не доверяю. Считаю, что он на все способен. На все! Рерден выдержал паузу. У меня больше нет вопросов. Оба юриста повернулись к судье. Эти показания не имеют отношения к обвинению в убийстве, постановила она. Я их не принимаю. Фиск позволил себе слегка улыбнуться. «Пригласите присяжных войти», — велела судья приставу. Как только присяжные снова расселись по местам, всматриваясь в лица участников процесса, отыскивая намеки на то, что произошло в их отсутствии, пытаясь понять, не изменилась ли атмосфера, Фиск медленно приблизился к свидетельскому месту, окинул Парсела пренебрежительным взглядом и повернулся к присяжным. Прежде чем снова обратиться к свидетелю, он тряхнул головой. «Мистер Парсел», — начал он, — «пока Тед Оринг работал у вас, продвигали ли вы его постоянно по службе?» «Да, но не будет ли справедливо утверждать, что вы бы делали это лишь в том случае, если он хорошо справлялся с работой?» «Ну да, но доверяли ли вы ему единоличное руководство объектами, где находилось оборудование на $1000?» «Возможно». «Случалось ли когда-нибудь, чтобы он воровал у вас деньги, мистер Парсел?» «Он украл у меня мой бизнес!» «Я повторяю вопрос. Воровал ли он когда-нибудь у вас деньги?» «Наличные? Нет». «Он имел дело с многочисленными подрядчиками и клиентами. Возникало много возможностей для взяток, что, не сочтите за оскорбление, как я понимаю, представляет некоторую проблему в вашей отрасли». «Были ли какие-нибудь свидетельства о том, что мистер Уоринг замешан в чем-то подобном?» «Нет». «А я все-таки сочту это оскорблением, сэр. Я и не подозревал, что ваша профессия в последнее время получила какой-то приз за неподкупность». Присяжные захихикали, и Фиск тоже, он принужденно засмеялся. «Итак», — продолжал он, — «жаловался ли вам на мистера Уоринга кто-нибудь, ну, хоть один клиент?» «Нет». «Опаздывал ли он когда-нибудь на работу?» «Я такого не припомню, но забывал ли он расплачиваться за кофе, еще за что-нибудь, вообще хоть что-нибудь, мистер Парсел?» «Ничего подобного не было. Он просто мистер Парсел. Верно ли, что ваша фирма настолько задолжала, что вы были вынуждены прибегнуть к главе 11? «Ну и что? А правда ли, что Тед Уоринг ушел из вашей фирмы, лишь когда у вас осталось мало работы для него?» «Ну, работа у него была. А верно ли то, что многие клиенты, перешедшие к нему, сделали это потому, что их беспокоила ваша платежеспособность?» «С нашей платежеспособностью все было бы замечательно, если бы Уоринг не нанес мне удар в спину». «Похоже, вы очень сердиты на него, мистер Парсел». «Просто я не люблю людей, на которых нельзя положиться», — ответил Парсел. «Или людей, которые удачливее вас?» «Возражаю», — вмешался Рерден. «Я снимаю этот вопрос. Давайте поговорим о вашем посещении фирмы Уоринг и Фримен. Возможно, именно Тед Уоринг почувствовал угрозу с вашей стороны, когда вы ворвались к нему, желая отомстить». «Я не собирался мстить». «А что же вы собирались сделать, мистер Парсел?» «Не знаю». «У меня больше вопросов нет». «Он не чувствовал угрозы, он чувствовал вину», — выпалил Парсел. «Вину!» Фиск внес протест, и судья распорядилась, чтобы последние слова вычеркнули из протокола. И все же, когда Парсел наконец покинул свидетельское место, он на мгновение задержался возле стола защиты, и его глаза, обращенные на Теда, хитро и победоносно сверкнули. «Сэнди», — Единственная из свидетелей имела особое разрешение, позволявшее присутствовать на судебных заседаниях, даже когда она прямо в них не участвовала. Но ей пришлось уйти до того, как Парсел закончил давать показания, поскольку у нее не было подобного разрешения, освобождающего ее от работы, и ей часто приходилось разрываться, пытаясь совместить эти два занятия, при этом получалось в ущерб и тому, и другому. Сейчас она сидела на третьем этаже перестроенного школьного здания, где городской совет собрался на специальное заседание обсудить кандидатов на замену начальнику полиции Хардисона, который после 18 лет службы выразил ясное намерение в конце месяца уйти в отставку. Хотя было немало сетований по поводу спешки, слухи о существовании медицинских показаний, рак легких, простата, сильно умерили жалобы. Взгляд Сэнди переместился на незашторенные окна, гладкие блестящие перегородки между сумраком снаружи и внутри. На противоположной стороне улицы мусоровоз собирал возле каждого дома фиолетовые, голубые и желтые контейнеры. С недавних пор «Кроникл» завалили письмами к редактору с жалобами на неэффективность новой системы использования вторсырья. Были и такие, кто не особенно верил в то, что содержимое всех контейнеров не сваливается в одну кучу, как только они исчезают из виду. Людям требовались доказательства. Она снова повернулась к длинному столу в передней части помещения, за которым сидели 6 членов совета, возле них в беспорядке стояли картонные коробки с пончиками и бумажные чашки с кофе. Они казались ей далекими, расплывались, словно она смотрела заседание, записанное на пересохшем и потрескавшемся куске кинопленки, где звук то шипит, то вовсе пропадает. Даже резкие голоса, все больше повышавшиеся, мало привлекали ее внимание. Блокнот у нее на коленях оставался чистым, ручка не двигалась. «Уэб Джонсон!» — грохнул рукой по стулу. «Черт побери!» — произнес он. — Да что с вами со всеми? Думаете заполучить сюда какого-нибудь хвата из центра? Во-первых, не получите. А во-вторых, с чего бы вам этого хотеть? Зачем нам человек со стороны? Вот в чем вопрос. У нас есть заместитель, который уже 10 лет служит этому городу, полицейский Рик Джерард. И никто не знает проблем этого города лучше, чем он. Члены совета вежливо выслушали его. Джерард был шурином Джонстона, неплохой человек, но широтой кругозора не славился. «Послушай, Уэб», — начала Дина Фредриксон, — «мы все знаем, что Джерард — прекрасный полицейский, но положение меняется. Уровень преступности в Хардисоне за последние 1,5 года приблизился к 4%. Не знаю, как ты, но я с этим шутить не намерена». При упоминании уровня преступности члены совета стали тревожно поглядывать в конец комнаты на Сэнди. Они давно привыкли к ее присутствию на заседаниях, оно их даже несколько подстегивало, и они частенько тайком оглядывались на нее, проверяя, записывает ли она во время их выступлений, надеясь, что их имена появятся в печати. Но с недавних пор они стали сторониться ее, и само слово «преступность» лишь увеличивало это чувство неловкости, потому что липло к ней, как запах пота. Дина Фредриксон нетерпеливо глянула поверх очков, натянуто улыбнулась и вернулась к делу. «Пожалуйста, внимание. Поговаривали, что после случая с Энн Уоринг она стала несколько раздражительна. Имя ее бывшего мужа наверняка должно было всплыть в суде. У нас напряженная повестка», — напомнила она коллегам по совету. Они неохотно подчинились. Сэнди вспомнила детскую игру в гляделке. Состязание на то, кто дольше выдержит взгляд соперника, не отводя глаз, не смеясь, не смущаясь, не теряясь. Она всегда выигрывала. могла твердо и невозмутимо смотреть, когда соперник уже давно не выдержал и сдался. Такие способности популярности не способствовали, но она гордилась своей выдержкой. Она по очереди смотрела на членов совета, пока те не утыкались в лежавшие перед ними бумажки, и не записала ни слова. Вернувшись в редакцию час спустя, Сэнди включила компьютер и начала вводить в него отчет о заседании, пока ничего не забыла. Хотя она и не захотела доставить им удовольствие видеть, как она делает заметки, она понимала важность этого заседания и еще понимала, что Рэй Стинсон не спускает с нее глаз, читает каждый ее материал внимательнее и строже, пристально следит за выражением ее лица, и она запасалась терпением, когда была у него на виду, хотя иногда подозревала, что эта самая терпимость, которую он так ценил, теперь почему-то разочаровывала его, разочаровывала многих, обманывала их. Она подняла глаза и увидела, что через четыре стола от нее торопливо печатает Питер Горрик. Глухой стук его пальцев по клавишам «тук-тук-тук-тук-тук» раздражал ее, и она упустила нить мысли. Понаблюдав за ним еще минуту, она встала и, подойдя к его столу, присела на краешек. — Ну как? — спросила она, склонившись над ним. — Уже заполучил контракт с Vanity Fair? Горик поднял голову. — Что? — Я бы нисколько не удивилась, если бы ты пытался пристроить этот материал в какой-нибудь крупный иллюстрированный нью-йоркский журнал. Разве не так поступают такие, как ты? Он убрал руки с клавиатуры. — Что ты, собственно, хочешь сказать этим? — Такие, как я. — Думаешь, ты такой ловкий, да, мистер очарование? Горик отвел глаза. Один из его преподавателей на курсе журналистики говорил ему, что если он вообще желает добиться успеха, ему придется решить, хочет ли он нравиться или быть хорошим репортером. «Ваша беда в том, что вы считаете, будто сумеете совместить и то, и другое», — говорил он Питеру. «Когда решите, что для вас важнее, тогда и поймете, что за писатель из вас может получиться».